Глава 21. Встреча. Горный хребет Якату. Город Сойн. Дом Леоры Лиски. Мия. Каждый год мой великий, многоуважаемый, невероятно сильный дед совершал свои увлекательные вылазки в морские пещеры, расположенные под нашими городами. И каждый год не брал меня с собой, хоть я и просила об этом неоднократно. Мастак выдумывать оправдание, Арл каждый раз обводил меня вокруг пальца в разговоре и заставлял прийти к выводу, что мне это занятие вовсе не по нраву. Ну кому, скажите, может понравиться сидеть на камне возле воды или запекаться на плотах и ловить рыбу? Вот я и подумала, что мне подобное будет только в тягость. Однако, чтобы не отставать от него и во многом благодаря любви ко всему таинственному и неизведанному, я заметить не успела, как обзавелась мечтой свершить путешествие за горизонт. Куда-нибудь в Механарию. А до тех пор, пока я не собралась и не отважилась покинуть родные края, решила приобрести полезнейший навык, такой как ловля морских ларгов. Маме же и бабушке толдычила изо дня в день, что это и есть моя мечта. Что ловля этих гигантов – призвание всей моей жизни. И в какой-то момент даже сама в это поверила, до сегодняшнего дня, пока явление моего деда не напомнило о моем истинном увлечении, о котором не говорила никому, даже Арелу. Так вот, когда обернулась и увидела явление великого призывателя из рода гибрицев, я задним умом припомнила слова ректора, мол, он видел такого же голема у моего деда, и теперь я смогла узреть его воочию. Такой же? Это, конечно, да, но не совсем. Мой Рон высокий, плечистый, сильный, одним словом, мужская особь. А этот, или правильнее сказать, это была женской? Серьезно? Неприятное чувство кольнуло меня в груди, да так сильно, что аж дыхание сбилось. Противная дрожь пробежалась по телу, доставляя просто жуткие муки, непонятно с чем связанные. «Мия!» — выкрикнул дед на ходу, распростер руки, припоминая наш ритуал приветствия. Обычно после его долгого отсутствия я на всех парах спешила обниматься, настолько по нему скучала, точнее, по его беззлобным шуткам и подаркам, которые он обычно приносил с собой. Будь это обычная ракушка или интересной формы кристалл, мне было все равно. Каждый раз я радовалась одинаково. Или, может быть, даже больше, видя какую-нибудь милую безделушку, на которую потратил свое время сам Арел Гибриц, негласный глава городского совета кристаллисков. «В этот раз тебя очень уж долго не было», — проворчала я, глядя на него сощуренно. Сделала вид, что обиделась, но так и не смогла сохранять спокойное выражение лица, заметив его искреннее веселье. «Я смотрю, ты тут балуешься понемногу. Мои книжки запрещенными знаниями читаешь, да?» «Это...» — не нашла, что ответить. «Ха! Как-то я даже и не подумала, что мне влетит из-за Рона. И вообще влетит ли?» Внимательно оглядела выражение дедушкиного лица, я отчетливо поняла, не-а. Он хоть и упрекал, но делал это с улыбкой. А в таком случае вряд ли накажет. Брови Арела чуточку приподнялись, а улыбка стала менее явной. Я жду ответа. Ох, а вот теперь у меня серьезные неприятности. Я всего лишь хотела самого сильного и ловкого голема, ответила ему, насупившись. «Подумаешь, запретные книги! У тебя куда ни плюнь, все запретное! Но интересное же!» Дед в ответ лишь хохотнул и посмотрел на моего Рона. «Говоришь, самого сильного и ловкого?» Даже переспросил с легкой издевкой. «Ну-ну, это еще нужно выяснить». И тут он начал говорить с моим големом на каком-то странном языке. Мне уж завидно стало. Нахмурилась, насупилась еще сильнее, пытаясь распознать в этой словесной белиберде хоть одно знакомое словечко. Безрезультатно. Более того, В разговор вступила еще дедушкина големша, или как там ее звать. Как назло, переводить лично для меня никто не спешил. Посмотрела в поисках поддержки на старейшину, стоящего в дверях сада. Но поняла лишь, смысла нет. Ватат сейчас глядел в сторону виноградной лозы, новые ветви которой планировал подвязать. И до нас ему не было абсолютно никакого дела. Так я и простояла, слушая чужую речь, пока про меня не вспомнили. «Извини, Мия, но, похоже, тебе придется туго с обучением в академии». «Чего это?» «Ты же, как я понимаю, не можешь больше никого призвать, я ведь прав?» «Да. И откуда он только узнал? Сказать, что я удивилась, значит нагло соврать. Однако виду не подала, а лишь шире улыбнулась. Зато он грозовика расщепил одним ударом». «Вот как?» И дед снова переключился на моего голема, не обращая на меня внимания. Так все и продолжалось, пока я не заметила, что дед хмурится и сверлит взглядом моего Рона. Не знаю как, но я словно почувствовала внутреннее смятение фамильяра. Тотчас поспешила заступиться. «Дед! Не смей пугать моего голема, а то обижусь!» В ответ Арл лишь расхохотался и, отсмеявшись, пригласил нас отобедать. В свете произошедшего у меня к нему имелась прямо-таки целая сотня вопросов. Но я сдержалась и подхватила фамильяра под локоть, припоминая слова старейшины. «Рокхерон!» Так мы и направились прямо на кухню, чтобы не ждать, пока принесут еду.